Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 186. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Псалом 22, 1 стих. Если Господь пастырь мой, то благо мне. Он в силах заботиться обо всех моих потребностях. И он, конечно же, хочет этого, ведь его сердце преисполнено любви. Поэтому я ни в чем не буду нуждаться. Я не буду нуждаться в приходящих благах. Разве он не питает ворон и не дает расти лилиям на поле? Как он мог бы тогда допустить гибель своего дитя? Но и в моей духовной жизни я ни в чем не буду нуждаться. Я знаю, что для меня довольно его благодати. Если я доверяю ему, то он обещает мне: как дни твои, так и будет сила твоя. Возможно, у меня не все есть, чего желаю. Но я не буду нуждаться ни в чем, что мне действительно нужно и полезно. Другие, кто может быть богаче и умнее меня, будут, быть может, нуждаться, но не я. Давид не просто говорит: «Я ни в чем не нуждаюсь», а «Я ни в чем не буду нуждаться». Что бы ни случилось, какой голод не поразил бы страну, какое несчастье не разрушило бы города, я ни в чем не буду нуждаться. Старость со своими недугами ничего не изменит в этом. Да, я имею все и имею в избытке. Не потому, что у меня есть большие денежные резервы в банке, не потому, что я такой умелый и так хорошо зарабатываю на хлеб, а потому, что Господь мой пастырь. Безбожники всегда нуждаются, праведные – никогда. Сердце грешника никогда не удовлетворяется, а помилованная душа живет во дворце божественного довольства. Господь – пастырь мой. Такое мышление доверчивой зависимости от Небесного Отца мы должны воспитывать в себе. Он заботится обо мне, он следит за моими шагами и сохраняет меня. В каком положении ни находился бы верующий, он всегда находится на попечении доброго пастыря. Овца – это собственность Господа. Владелец овцы бережет ее, потому что он обрел ее дорогой ценой. Как прекрасно уверовать, подобно Давиду, в то, что мы принадлежим Господу.